Петр Иванович, вы будто не знаете, что у меня и так 19 дел на шее висят, а вы мне 20-е подвешиваете. Да еще такое, — сказал я Салову. Ты это о чем? Да о спиртовом деле. Оно же под следственной милицией. Пусть бабаевские ребята с ними возятся. Чему вас только в университетах учат, — вздохнул прокурор. Гляжу на тебя и диву даюсь. Парень, ты толковый, способности в нашем деле кое-какие есть. А ведь главному-то тебя и не научили. Вот я или помощник мой Моисеенко академиев не кончали, но понимаем четко. Главное для прокурора знать, в чем заключается политика сегодняшнего дня. Знать, что мы имеем на сегодняшний день. И начальник милиции, и судья, все хотят перед райкомом выслужиться. Нас, прокуратуру, в дураках оставить. Да мы тоже не лыком шиты. Прокурору закон дал возможность принимать любое дело к производству. Значит, мы должны законом пользоваться. Сейчас и на мелком деле можно себя показать. Особенно на таком, как спекуляция. На что наша партия нас сегодня нацеливает, не знаешь? Наша партия нас сегодня нацеливает на борьбу со спекулянтом, который пользуется нашими временными трудностями. И вдруг, спохватившись, Салов раздраженно закончил. Короче говоря, оформляя побыстрее и в суд. Шевцову знала вся станица Староминская. В молодости красавица Надежда была окружена толпой поклонников. Но любила она лишь одного, своего мужа Ефима, летчика-испытателя. Ефим погиб при испытании самолета, и кончилось для Шевцовой счастье. Стала сильно пить. Занималась даже одно время тем, что именуется у нас легким поведением, но потом все же взяла себя в руки. Устроилась заведующая винно-водочным павильоном, расположенным в центре базара. Вскоре она развела такую кипучую деятельность, которой могли бы позавидовать и более крупные дельцы, подвязавшиеся на ниве подпольного бизнеса. Шевцова никого не боялась. Ни уполномоченного госбезопасности, высокого блондина Витю Агапова, бывавшего, правда, в станице лишь наездами, ни начальника милиции Бабаева, не говоря уже о представителях ОБХСС и разных общественных инспекторах и контролерах. И вдруг в один прекрасный день, в самый разгар базара, его арестовывает старший лейтенант Семен Гудушаури. Сколько облав, перестрелок, еще с кулаками во время коллективизации, а потом и с настоящими бандитами пережил он на своем веку. Это был старый настоящий милицейский волк. Через своих агентов он узнал, что Шевцова получила откуда-то 10 литров чистейшего спирта и продавала из-под прилавка надежным людям. В тоненькой синей папке, которую передала мне секретарша, прикреплен листок из школьной тетради, на котором корявым почерком Гудушаури старательно выведено «Высылаю материал о спекуляции». Гудушаури был почти неграмотен, как говорил, так и писал с грузинским акцентом. Через неделю я направил дело Шевцовой в суд. Еще через 2 недели было назначено судебное заседание. «Поедешь со мной», — приказывает Салов. «Будешь учиться ораторскому искусству». «Может, не надо учиться? У меня, глядите, сколько работы». Увиливаю я, помня недавний неудачный эксперимент на этом поприще. «Пошли, пошли». Проезжая мимо милицейского здания, мы увидели, как по главной улице ранее имени Сталина, а ныне Красной, в сопровождении конвоя шагает Шевцова. Одетая так, словно вырядилась на слет перед веков советской торговли, она весело переругивается с мальчишками. Тут же недруги Шевцовой кричат, что она обирала их, разбавляла спирт тухлой водой. «Вот ж погоди, Надька, припаяет тебе срок!» «Дураки», — парирует она, — «где тогда дешево на опохмелку достанете?» Она ничуть не испугана. Да и то сказать, русский народ тюрьмы не страшится. «От сумы до тюрьмы не зарекаешь», — согласит русская пословица. «Зачем пешком ведут? Можно и в воронке было доставить», — возмущаюсь я. «Правильно поступает, правильно, молодец, грузин». «Это и есть настоящая профилактика с населением. Прокурор очень любит научно формулировать». Суд Староминского района размещается в некогда солидном здании бывшего уездного суда. Но теперь крыльцо покосилось, окна ушли в землю, можно подумать, что что здание не ремонтировалось с николаевских времен? До последнего времени плохо относились власти к нуждам судов. Лишь недавно стали строить для них новые дома, ремонтировать старые. Народный судья Дураковский даже не вышел навстречу прокурору. «Ничего, попляшет он у меня», — шепчет Салов. Здесь же адвокат Шевцовый, любезный, молодой, красивый, необычно для села модно одетый, Эрик Анчаров, представляется он. «Вы, я слышал, московский кончали? Ну, а я ростовский, тоже неплохой университет. Дело простое, не правда ли, Петр Иванович?» Обращается он к Салову. «Думаю, вы не будете возражать против условного наказания. Ну, да, офицер советской армии, двое детей». Не будем предрешать», — ворчит Салов. «Ты бы, Анчаров, лучше почитал последнее постановление Пленума Верховного Суда о необходимости борьбы со спекуляцией. Кстати, суд идет». Судья Дураковский, вальяжный мужчина лет 40, торжественно опускается в высокое дубовое кресло, и его крупная голова оказывается под гербом РСФСР. Мужчина и женщина с отсутствующими лицами размещаются по правую и левую руку от него. Это народные заседатели. «Заседание нашего суда объявляется открытым. Слушается дело о спекуляции», — объявляет Дураковский. «Какие имеете ходатайства, товарищ прокурор?» «Прошу допросить в качестве дополнительного свидетеля сотрудника милиции Гудушаури». «У вас, товарищ адвокат, просьба приобщить к делу справку из военкомата о гибели в испытательном полете майора Ефима Шевцова». Судья для порядка поворачивает голову направо, потом налево, к молчащим заседателям и произносит: «Суд, посовещавшись на месте, удовлетворяет ходатайство обвинения и защиты». Оглашается обвинительное заключение. Прокурор гневно обличает подсудимую. Адвокат давит на чувства. Вдова, двое детей, муж геройски погиб, заслуживает снисхождения, к тому же дело мелкое. «Ну как, Петр Иванович?» — спрашиваю я Салова во время 10-минутного перерыва. «Сколько дадут?» «На годика два, не меньше». «Я им такую речь приготовил, что обвинительный приговор обеспечен». Салов действительно произнес громовую речь, пересыпая ее цитатами из Маркса и Ленина, выдержками из партийных циркуляров, но смысл того, что он говорил, улавливался с трудом. Адвокат был красноречив, но не цепок. На мой взгляд, он не вспомнил с десяток аргументов в пользу защиты. Закончил он свою речь просьбой оправдать заведующую буфетом. Прокурор вскакивает со стула. Его распирает бешенство, и сначала он не в состоянии произнести ни слова. «Товарищи судьи!» — наконец выкрикивает он. «Защитник только что потребовал от вас оправдания этой махровой спекулянтки. Так что же это получается? Это мы все зря писали? Что это, мы зря работали все?» С этими словами прокурор поднимает над головой папку материалов. Потом распахивает ее и начинает листать, желая продемонстрировать колоссальную работу репрессивной машины прокуратуры. Но то ли он неуклюж, то ли наша Соня плохо скрепила бумаги, листы рассыпаются. Все присутствующие, в том числе и подсудимые, и конвой, кидаются их подбирать. Забавная картинка. Страж закона потрясает в суде письменными доказательствами, а они на глазах изумленной публики разлетаются в прах. Смешное на этом заканчивается. Неожиданно для всех судья направляет дело на доследование. Следственным органам, гласит судейское определение, надлежит обнаружить источник похищенной продукции. Но это нокаут. Как же я раньше не подумал, что действительно надо искать того, кто продал спирт Шевцовой. Ведь я же знал, что спирта в открытой продаже в СССР нет, что на торговлю спиртом существует государственная монополия. Следовательно, Шевцова продавала спирт, похищенный кем-то в одной из государственных организаций. Повесив нос, я выходил из здания суда. Салов же, как ни в чем не бывало, не падай духом, следователь, мы еще этому дураку Дураковскому покажем. «Менжелей», — весело орет он, — «вези нас к Моисеенко раков ловить». Помощник прокурора Моисеенко жил на самом берегу речки Сосыки, воду из которой пить было нельзя из-за перенасыщения сероводородом, но раки в ней водились отменные. И вот мы там. Моисеенко и его два сына ловко таскают раков из-под коряк салов по причине хромости, а неумения к ловле не допускаемся.